Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущих двух беседах мы начали рассматривать выражение «И снова грядущего судить живых и мертвых». Вначале мы отметили о втором воскресении, затем мы обратили внимание на великий белый престол. Во-первых, мы отметили разницу этого суда от других судов. Во-вторых, мы указали, где будет находиться этот престол. В-третьих, кто будет судим пред этим престолом. В-четвертых, кто будет судьей на этом престоле. В-пятых, цель этого суда. Сегодня пойдем дальше и посмотрим. В-шестых, основание этого суда. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждым по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это прочитанное место указывает на два предмета относительно основания этого суда. Первый. Суд будет производиться на основании записи, написанной в книгах, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Здесь нам необходимо указать, что прочитанный текст отмечает разницу. Сказано: «И книги раскрыты были». Значит, на этом суде будут употреблены разные книги. Во-первых, имеется книга жизни Агнца. Говоря о Новом Иерусалиме, апостол Иоанн говорит: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». 21-27. Книга жизни Агнца определенно является Христовым учетом всех его спасенных. В тот момент, когда человек покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, в момент его рождения свыше Духом Святым, имя его записано в книгу жизни Агнца. В Евангелии Луки, 10 главе, 20 стихе, Иисус Христос сказал своим ученикам: «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Во-вторых, имеется книга учета. «И судимы были по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Эта книга содержит записи всех дел и мыслей неспасенных, и пред великим белым престолом они будут судимы согласно записям этой книги. Мы можем забыть и не помнить некоторые совершенные нами грехи, но Бог ведет точный учет и в то время суда представить эту запись в своей книге. В-третьих, имеется книга жизни. «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Откровение 20:12. Вероятно, имена всех людей, рожденных в этом мире, записываются в эту книгу жизни. В книге Откровения 3 главе 5 стихе Иисус Христос обещал, что Он не изгладит из книги жизни имя верующего. Это говорит о том, что некоторые имена будут изглажены из книги жизни. Но так как, по его обещанию, он не изгладит имен верующих, это значит, что имена неверующих будут изглажены из этой книги. Если же все имена неверующих будут изглажены, то этой книге жизни останутся только имена спасенных. И это сделает эту книгу тождественной книге жизни Агнца. Судья, сидящий на великом белом престоле, будет искать имя, не спасенного в книге жизни. Но так как его имени там не будет, оно будет изглажено, это будет дополнительным подтверждением правдивого приговора Божия. Важно, что некоторые люди, представившие пред великим белым престолом, будут представлять доводы в свое оправдание. Они скажут: «Господи, мы сделали одно или другое. Мы пожертвовали свои средства. Мы совершили много добрых дел» и так далее. Тогда судья возьмет книгу жизни и покажет, что они не записаны в книге жизни. Некоторые люди также скажут ему: «Моя мать была верной верующей, и мой отец был мужем Божьим». Но судья ответит им: «Но ваше имя не записано в книге жизни». Возможно, много доброго записано в книге учета, но если имя человека не записано в книге жизни, он погибнет вовеки. Многие люди в жизни старались творить добро. Они проявляют доброту, внимание и заботу к другим. Это временно успокаивает их совесть, и они хорошо себя чувствуют. Но они не имеют надежды, если их имя не записано в книге жизни. Теперь посмотрим на второй предмет основания этого суда. Суд будет производиться на основании совершенных дел. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Интересно указать на контраст. Верующие на судилище Христовом получают награду соответственно дел, а неверующие у великого белого престола будут судимы сообразно с делами своими. Суд по написанному в книгах соответственно совершенных дел говорит о том, что Бог ведет запись всего, что мы делаем и говорим. Не так давно это казалось невозможным и невероятным. Многие спрашивали: как может Бог все записать? Но благодаря современным изобретаниям эта истина стала для нас понятной и возможной. При помощи магнитофона и телевидения мы в состоянии записать на магнитную ленту звуки и изображения. Если человек это может сделать, то есть записать звуки и изображения действий, и эту запись сохранить, а позже проиграть, то тем паче это может сделать всемогущий Бог, давший человеку разум для изобретения. Бог записывает жизнь каждого человека, и жизнь грешника будет представлена пред великим белым престолом. Когда сыщики желают поймать преступника, они иногда, когда удается, прячут магнитофон и записывают планы преступления. Позже, когда они поймают преступника, они проигрывают эту запись, и он не в состоянии опровергнуть своего преступления. В день великого белого престола записи жизни грешного человека будут представлены, и он не сможет отвергнуть своего греха. Важно также подчеркнуть, что на этом суде дела покажут не веру, а неверие человека. Апостол Яков говорит: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» Иакова 1.17. И здесь дела продемонстрируют отсутствие жизни, что и является основанием осуждения. В-седьмых, результат суда. Результат этого суда очень ясно представлен в книге Откровения, 20 главе, в 15 стихе. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Однажды одна женщина сказала: «Я не верю, что подобное этому когда-либо произойдет». Кому мы должны верить? Нашему воображению и предположению или простому и ясному поучению Священного Писания? В Библии место наказания разно названо. Мы читаем об озере огненном, второй смерти, внешней тьме, и мести, плача и скрежета зубов. Если нет такого места наказания, то почему так много говорит об этом Библия? Нам сказано, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20:10. Погибший, неспасенный грешник попадает в это место и будет там мучиться день и ночь во веки веков. Сегодня мы говорили о дне страшного суда, который будет для грешников. Их участь будет в озере, горящим огнем и серою. В заключении желательно ответить на один важный вопрос. Как мы можем избежать явления пред Великим Белым Престолом? Просто придя к Господу Иисусу Христу сегодня. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Если придем к Нему, Он спасет и сохранит, и когда Он придет на воздухе, Он возьмет себе навеки. А если ожесточимся и не придем к Нему, Он воскресит нас, и мы станем пред Великим Белым Престолом, и пронзенная рука ради нас на кресте преподнесет вечный приговор. Эта рука направит в место наказания, озеро Огненное, где с дьяволом и его слугами будет мучение вовеки. Те, кто служил сатане здесь на земле, будет пребывать с ним в вечности. Дорогой радиослушатель, оставьте жизнь греха и неверия. Придите ко Христу сегодня. Только таким путем вы избежите явления пред Великим Белым Престолом. Аминь.